Ну, конечно же, современную пьесу и так далее. И еще обязательно классику, только трактовать ее совсем современно, потому что и тому подобное. Боже мой, как мало неожиданных вопросов и интересных ответов, внезапных поворотов разговора и действительно откровенных суждений. Но я отвлекся. Так вот, это все было года два назад, а совсем недавно мне опять позвонили по телефону, и девичий голос сказал, что говорят из Московского комсомольца и просят дать интервью. Я вспомнил, что недавно в этой газете было интервью моего товарища-режиссера, которое, кстати, я не успел прочитать, только видел мельком. Отчего же не дать еще и свое? Я сказал, чтобы корреспондент приезжал. Приехали две девушки. В одной из них я узнал ту самую юнкорку, которой недавно было лет 14-15. Я насторожился. Опять подумал я, она вынет свой плохо отточенный карандаш. Спросил осторожно, послал ли их кто-то, или они сами решили прийти. Определенного ответа не было. Девицы замялись, но все же можно было понять, что явились они с ведома газеты. Ну что же, какие будут вопросы? Мы хотели спросить о вашей работе, о планах. Нет, надо было бы просто их выгнать. Этот пустой, абстрактный интерес, видимо, неистребим. Да и что это такое работа? Ведь работа — это очень обширное понятие. Намекните хотя бы, о какой стороне этой работы идет речь. Ну, скажите о том, почему вы поставили Чехова. А почему я не должен его ставить? Я взбесился. А мне тут же стало жалко девицу, и я добавил, поставил, потому что люблю Чехова, потому что Чехов хороший писатель. А вообще я уже говорил об этом в 10 интервью и в 5 статьях. Но девица сказала, что читала только одно мое интервью, а статей не читала. Я повернулся к другой девице и спросил, нет ли у нее еще вопросов. Она спросила что-то о Высоцком. Я что-то кратко ответил, потому что увидел, что и Высоцкий для них по-настоящему не интересен. Девицы сидели полуприсмиревшие, полузлые. Им было и страшновато, и не нравилось, что я их так встретил. «А почему вы пришли именно ко мне?» — спросил я после некоторого молчания. «Вам дано именно такое задание?» Они ответили, что очень любят мой театр. «Какой? Тот, в котором я проработал почти всю жизнь? Или Таганку, где я работаю 2,5 года?» «Таганку. А сколько вам лет?» 16. «Ну, допустим, вы ходили в театр с 13 лет». И я опять что-то стал пытаться выяснять и объяснять. Нельзя ли говорить о любви к театру, не зная его. Говорить только потому, что так принято, что вы слышали это от других и так далее. Вы, мол, вообще о многом слышали, но ничего по-настоящему не пережили. И не надо мне морочить голову словами «Таганка», «Высоцкий», потому что вы вовсе не знаете ни того, ни другого. А только слышали что-то. Нельзя, чтобы голова была занята околотеатральными вопросами, в то время как ничто не прошло через собственный опыт. Высоцкий для вас не серьезный художник, а некая легенда, о которой сегодня почти неприлично ничего не знать. Почему вы к этой легенде не присоедините теперь и слова «театр», «интервью»? Это вполне заменит некое серьезное мировоззрение и даст вам право прийти в театр и вот так, нога на ногу, сидеть передо мной. Наверное, я в очередной раз совершил глупость, говоря все это, совсем не уверен, что от моих слов будет какой-то толк. уж очень неприязненно на меня смотрел.